Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть точно на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство. Если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные-красные, как брусника. «Ну вот вам еще доказательство, что она бледна», — продолжала приятная дама. «Я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему, посмотрите, какая она бледная. Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник! Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным. Да, однако же, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему. Я, Анна Григорьевна, вот уж никогда вы не можете сказать этого никогда-никогда. Да я не говорю об вас, как будто кроме вас никого нет. Никогда-никогда, Анна Григорьевна. Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. А разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных? Уж извините, Софья Ивановна, уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандалезностей никогда еще не водилось. За кем другим разве? А уж за мной нет. Уж позвольте мне вам это заметить. Отчего же вы обиделись? Ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе. Ну уж после таких слов, произнесенных приятною дамой, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннюю приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы, нельзя сказать, чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характере их ничего не было злого, а так нечувствительно в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга. Просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо. Вот, мол, тебе, на возьми съешь. Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола. «Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж? Не может быть, чтобы тут не было участников. А вы думаете, нет их? А кто же, полагаете, мог помогать ему? Да ну хоть бы и Ноздрев. Неужели Ноздрев? А что ж, ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца готов продать или еще лучше проиграть в карты. Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас. Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю. А я всегда предполагала. Как подумаешь, право, чего не происходит на свете? Ну, можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась, если бы не ваша благосклонность и дружба, вот уж точно на краю погибели, куда ж? Машка моя видит, что я бледна, как смерть.